«Начиная свою книгу, я тоже так думал», — сказал Анри, отхлебнув пиво. У него не было ни малейшего желания объясняться. Он посмотрел на двух стариков, игравших в трик-трак на краю красной банкетки. «Какой покой в этом зале кафе! Еще одна ложь!» Сделав над собой усилие, он заговорил: «Беда в том, что любой личный опыт состоит из ошибок и миражей. Когда понимаешь это, пропадает желание делиться им». «Не понимаю, что вы хотите сказать», — молвил Дюбрей. Анри заколебался. «Предположим, ночью вы видите у кромки воды огоньки. Это красиво. Но если вы знаете, что они освещают предместье, где люди подыхают с голоду, огоньки теряют всю свою поэзию, превращаясь в обман. Вы скажете, что можно рассказывать о других вещах, например, о людях, которые подыхают с голоду. Но об этом я предпочитаю говорить в статьях или на митинге». «Я вовсе не то хотел сказать», — с живостью возразил Дюбрей. «Эти огоньки, они сияют для вас. Разумеется, люди прежде всего должны есть, но какая польза в еде, если у вас отнимут все те мелочи, которые и составляют радость жизни? Почему мы путешествуем? Да потому что считаем, пейзажи — это не обман». «Думается, наступит день, когда все это снова обретет смысл», — сказал Анри. «А пока есть столько других более важных вещей». «Но это и сегодня имеет смысл», — опять возразил Дюбрей. «Это имеет значение в нашей жизни, а, следовательно, имеет значение и в наших книгах». И с внезапным раздражением добавил: «Можно подумать, что левые обречены на создание пропагандистской литературы, где каждое слово должно поучать читателя». «У меня нет склонности к такого рода литературе», — сказал Анри. «Знаю, но другого вы не пытаетесь делать, а между тем заняться есть чем». Дюбрей не спускал с Анри настойчивого взгляда. «Разумеется, если расписывать красоты этих огоньков, забывая о том, что они означают, станешь подлецом. А вы найдите способ рассказать о них иначе, чем правые эстеты. Заставьте почувствовать одновременно и то, что есть в них красивого, и нищету предместий. Вот что должна предложить литература левых». С воодушевлением продолжал он: «Заставить нас видеть вещи под новым углом зрения, отводя им надлежащее место, но не будем обеднять мир. Личный опыт и то, что вы называете миражами, все это существует». «Существует», — неуверенно повторил Анри. Возможно, Дюбрей был прав. Возможно, существовал способ все восстановить. Возможно, литература сохраняла смысл. Но в данный момент Анри казалось, что более неотложно понять этот мир, а не воссоздавать его словами. Он предпочитал достать из сумки уже готовую книгу, а не чистую бумагу. «А знаете, что произойдет с горячностью?» — продолжал Дюбрей. «Книги правых, в конце концов, будут цениться больше наших, и молодежь, черпая знания, будет толпиться вокруг валанжей». «О, молодежь никогда не пойдет за валанжем», — возразил Анри. «Молодежь не любит побежденных». «Это мы рискуем вскоре выглядеть побежденными», — заметил Дюбрей. Он не сводил глаз с Анри. «Меня крайне огорчает, что вы больше не пишете». «Быть может, я вернусь к этому», — сказал Анри. Было слишком жарко, чтобы спорить. Однако он знал, что к литературе вернется не скоро, и вот преимущество. Наконец у него появилось время для самообразования. За 4 месяца он восполнил немало пробелов. Через 3 дня по возвращении в Париж он составит подробный план занятий, и, возможно, через 1-2 года ему удастся обрести, по крайней мере, зачаток политической культуры. «Только бы Поль не вернулась раньше», — говорил он себе на следующее утро, вяло пробираясь на велосипеде через лес, слабая тень которого едва смягчала неистовую ярость небес. Он предоставил Дюбрею с Анной катить впереди и был один, когда выехал на прогалину. На зеленой траве дрожали солнечные круги, и он не понял, отчего сердце его вдруг сжалось. Конечно, не из-за сожженного строения, которое походило на многие другие руины, слегка подточенное равнодушием и временем. Возможно, из-за тишины, ни одной птицы, ни одного насекомого, не слышно было ничего, кроме шума камешков, поскрипывающих под шинами, лишнего шума. Анна и Дюбрей спустились со своих велосипедов и что-то разглядывали. Присоединившись к ним, Анри увидел, что то были кресты. Белые кресты без имени, без цветов. Веркор. Примечание. Название этого плато в северной части предгорья французских Альп стало символом сопротивления, поскольку в 1943-1944 годах оно служило убежищем для партизан. В конце июня 44-го многие из них погибли в боях с оккупационными войсками. Конец примечания. Это слово цвета опаленного золота, цвета жнивья и пепла, сухое и жесткое, словно пустошь, но оставляющее за собой дуновение горной свежести, перестало быть названием легенды – Веркор. То была страна гор с влажной рыжей растительностью, прозрачными лесами, где беспощадное солнце вздыбило кресты. Они удалились в молчании. Дорога становилась все круче, и приходилось идти, толкая велосипеды. Жара проникала сквозь скудную тень. Анри чувствовал, как по лицу его катится пот, струившийся и по лбу Анны, и по загорелым щекам Дюбрея, и в душе каждого из них одни и те же слова. Такая зеленая долина, которая так и манит к себе. Это было одно из тех безгрешных, сокровенных мест, о которых прежде думали, сюда-то уж войне, ненависти никогда не проникнуть. Теперь известно, что спасения нет нигде. Семь крестов. «Вот перешеек», — воскликнула Анна. Анри любил эти мгновения, когда после слепого подъема взгляду открывается большое пространство освоенной земли с ее полями, изгородями, дорогами, с ее деревушками. Лучи света омывают шифер или покрывают патиной розовую черепицу. Сначала он увидел подпиравшую небо горную гряду, а потом обнаружил обширное плато, жарившееся, ничем не прикрытое на солнце, как на всех других французских плато. Там были фермы, поселки, деревни, но ни черепицы, ни шифера и ни одной крыши, только стены, неравной высоты и причудливо развороченные стены, не укрывавшие ничего. «Можно знать», — молвила Анна, — «или думать, что знаешь». С минуту они не двигались, потом осторожно начали спускаться по каменистой дороге, которую нещадно бичевало солнце. В течение всей недели они говорили о Хиросиме, называли цифры, обменивались фразами, смысл которых был страшен, но ничто не шелохнулось в них. А тут вдруг довольно оказалось одного взгляда, и ужас вставал рядом, и сердце сжималось. Внезапно Дюбрей затормозил. «Что происходит?» Сквозь дымку, дрожавшую над деревней, прорвался звук трубы. Остановившись, Анри увидел внизу выстроившиеся вдоль большой дороги военные грузовики, транспортеры, автомобили, двуколки. «Это праздник», — сказал он. «Я не обратил внимания, но слышал, как люди в гостинице говорили о каком-то празднике. Военный праздник. Что будем делать?» — спросил Дюбрей. «Мы ведь не можем подняться назад, не так ли?» — сказала Анна. «И оставаться под этим солнцем тоже не можем». «Не можем», — удрученно согласился Дюбрей. Они продолжили спуск. Слева от сожженной деревни находился участок с белыми крестами, украшенными красными букетами. Солдаты-сенегальцы чеканили парадный шаг, их фрески сияли. И снова фанфары нарушили безмолвие могил. «Похоже, что это конец. Нам еще повезло», — заметил Анри. «Поехали направо», — предложил Дюбрей. Солдаты бросились на приступ грузовиков, и толпа рассеялась. Мужчины, женщины, дети, старики — все были одеты в черное и буквально задыхались, едва не сварившись в своих красивых траурных одеждах. В автомобилях, двуколках, на велосипедах, на мотоциклах пешком они явились из всех деревень и поселков. Их было 5, а может и 10 тысяч, тех, кто искал место в тени высохших деревьев и обгоревших стен. Усевшись в канавы или прислонившись полулежа к машинам, они доставали крова и хлеба и бутылки красного вина. После того, как мертвых подобающим образом почтили цветами, речами и военной музыкой, живые принялись за еду. «Я вот думаю, где бы нам пристроиться», — сказала Анна. После трудного утреннего перехода хотелось растянуться в тени, выпить ледяной воды. Они уныло толкали свои велосипеды вдоль дороги, кишащей вдовами и сиротами, ни единого дуновения ветерка. Грузовики, спускавшиеся назад в долину, поднимали клубы белой пыли. «Где отыскать тень? Где?» — твердила Анна. «Вон те столы внизу стоят в тени», — сказал Дюбрей. Он указал на длинные столы, накрытые рядом с деревянным строением, однако все места там, казалось, были заняты. Женщины разносили тазы с пюре, которые накладывали половниками. «Здесь банкет или ресторан?» — спросила Анна. «Пошли, поглядим. Я охотно съел бы что-нибудь, кроме крутых яиц», — сказал Дюбрей. Это был ресторан, и люди слегка раздвинулись на скамьях, чтобы освободить места. Анри сел напротив Дюбрея, рядом с женщиной в тяжелых траурных покровах, с красными ячменями на веках. Белая жижа шлепнулась в его тарелку, и какой-то мужчина концом вилки бросил поверх кусок мяса с кровью. Корзинки с хлебом, бутылки вина передавались из рук в руки. Люди ели молча, и их чопорное обжорство напоминало Анри крестьянские похороны, на которых ему доводилось присутствовать в детстве. Только здесь их были сотни – вдов, сирот, опечаленных родственников, которые смешивали под солнцем свою скорбь и запах своего пота. Сидевший рядом с Анри старик протянул ему бутылку красного вина. «Налейте ей, пусть выпьет», – сказал он, указывая на женщину в ячменях. «Это вдова, повешенного из Сен-Дени». «Какая-то женщина?» – спросила через стол. «Это ее мужа повесили за ноги?» «Да нет, не ее. Ее тот, у которого не было обоих глаз». Анри налил вдове стакан вина. Он не решался взглянуть на нее и внезапно почувствовал, что тоже обливается потом в своей легкой рубашке. Он повернулся к старику. «Васье сожгли парашютисты?» «Да. Их притащилось 400, сами понимаете. Им не составило труда. В Васье было больше всего погибших. Вот почему они имеют право на большое кладбище». «Большое кладбище для всего Веркора», — с гордостью сказала сидевшая напротив него женщина. «Вы ведь дядя долговязого Рене», — добавила она, — «того, что нашли в пещере вместе с сыном Феврие». «Да, я его дядя», — ответил старик. Языки у сидящих за столом развязались, и, распивая красное вино, они ворошили страшные воспоминания. В Сен-Роше немцы заперли мужчин и женщин в церкви, а затем подожгли ее, разрешив женщинам выйти. Две из них остались. «Скоро вернусь», — сказала Анна, внезапно поднявшись. «Я...» Сделав несколько шагов, она рухнула во весь рост у стены строения. Дюбрей бросился к ней, Анри последовал за ним. Побледнев, Анна закрыла глаза, на лбу ее выступил пот. «Тошнит», — прошептала она, прикрыв рот носовым платком. Через минуту она снова открыла глаза. «Пройдет, это все красное вино». «Вино, солнце, усталость», — сказал Дюбрей. Он помогал ей придумывать отговорки, хотя прекрасно знал, что она вынослива, как першерон. «Вам надо прилечь в тени и отдохнуть», — сказал Анри. «Поищем спокойный уголок. Вы сможете проехать 5 минут?» «Да, да, уже все в порядке, извините». Падать в обморок, плакать, жаловаться на тошноту — у женщин есть такая возможность, но это ведь ничего не дает. Перед лицом мертвых все беззащитны. Они сели на велосипеды, воздух обжигал, словно деревня пылала во второй раз. Под каждым стогом, под каждым кустом лежали люди. Мужчины сбросили свои церемонные пиджаки, женщины засучили рукава, расстегнули блузки. Слышались песни, смех, игривые возгласы. Чем они могли заниматься другим, если не пить, не смеяться, не заигрывать? Раз уж они остались в живых, значит, следовало жить. Они проехали 5 километров, прежде чем отыскали у ствола полуиссохшего дерева чахлую тень. На земле, ощетинившейся жневьем и камнями, Анна расстелила непромокаемый плащ и легла, свернувшись калачиком. Дюбрей вынул из сумки промокшее, оказалось от слез, пропахшее грязью бумаги. Анри сел рядом с ними, прислоняясь головой к коре дерева. Он не мог ни спать, ни работать. Внезапно ему показалось глупым стремление к самообразованию. Политические партии во Франции, экономика Дона, нефть Ирана, актуальные проблемы СССР – все это уже в прошлом. Открывавшаяся новая эра не была предусмотрена в книгах. Какое значение имела солидная политическая культура по сравнению с атомной энергией? СРЛ, эспуар, действия, какая мрачная шутка. Так называемые люди доброй воли могут преспокойно устраивать забастовки, а тем временем ученые и специалисты создают бомбы, антибомбы, супербомбы. Это они держат в своих руках будущее, веселое будущее. Анри закрыл глаза. Васье, Хиросима, за год пройден немалый путь. Грядущая война многое обещает. А послевоенное время, оно будет еще более тщательно подготовлено, чем нынешнее. Если только оно наступит, это послевоенное время. Если только побежденный не решит позабавиться, взорвав земной шар. Такое вполне может статься. Положим, шар не разлетится на куски. Он будет вертеться вокруг своей оси, безлюдный, оледенелый, Картина тоже не из радостных. Мысль о смерти никогда не смущала Анри, но внезапно это воображаемое безмолвие ужаснуло его. Людей больше не будет. Перед лицом этой глухонемой вечности имеет ли смысл нанизывать слова, устраивать митинги? Оставалось лишь молча ждать вселенского бедствия или своей малозначимой личной смерти. Ничто не имело смысла. Он открыл глаза. От земли исходило тепло, небо сияло. Анна спала, а Дюбрей писал о том, почему следует писать. Две крестьянки в трауре, в побелевших от пыли туфлях, торопливо направлялись к деревне с охапками красных роз в руках. Анри следил за ними глазами. Были ли то женщины из Сен-Роша, украшавшие цветами могилы своих мужей, вполне вероятно. Должно быть, они стали достойными уважения вдовами, или, может, на них показывали пальцем. А в глубине души, как они с этим справлялись? Забыли уже слегка, совсем или вовсе нет. Год. Это и мало, и много, ведь были же забыты мертвые товарищи. Забыто будущее, которое обещали августовские дни. К счастью, нездорово упрямо цепляться за прошлое. Между тем, не слишком гордишься собой, когда замечаешь, что более или менее отрекся от него. Вот потому-то они и придумали такой компромисс. Отмечать день памяти. Вчера кровь, сегодня красное вино, слегка подсоленное слезами. Многих людей это успокаивает, другим же должно казаться отвратительным. Предположим, что одна из этих женщин всей душой любила мужа. Что значит для нее эти фанфары и речи? Анри сосредоточенно смотрел на рыжие горы. Он видел ее, стоящую перед шкафом и прилаживающую траурное одеяние. Звучат фанфары, и она кричит: «Я не могу! Не хочу!» Ей отвечают: «Так надо!» Они дают ей в руки красные розы, умоляют ее во имя деревни, во имя Франции, во имя мертвых. А там, снаружи, начинается праздник. Она срывает свои покровы. А дальше? Видение затуманилось. «Будет», — сказал себе Анри. «Я решил не писать больше». Однако он не шевелился. Взгляд его словно застыл. Ему непременно надо было додумать, что станется с этой женщиной. Анри вернулся в Париж раньше Поль. Он снял комнату напротив газеты, и так как Эспуар сбавила свой темп в это знойное лето, часами сидел за письменным столом. «Да чего интересно писать пьесу», — говорил он себе. «Это тяжкое послеполуденное время, красное от вина, цветов, жары и крови, превратилось в пьесу, его первую пьесу». Да, руины никуда не делись. Никуда не делись и причины, по которым не следовало писать. Но они мало что значат, когда вас снова охватывает желание писать. Поль без возражений согласилась с тем, что отныне Анри будет делить свои ночи между красной квартиркой и гостиницей. Но когда он не пришел ночевать в первый раз, то увидел на другой день такие глубокие круги у нее под глазами, что вынужден был обещать себе не делать этого впредь. Но все равно время от времени он укрывался в своей комнате, и тогда ему казалось, будто он отчасти освободился. «Нельзя требовать слишком многого», — говорил он себе. «Достаточно быть скромным, чтобы получать кучу маленьких удовольствий». Между тем положение Эспуар оставалось шатким. Анри всерьез забеспокоился, когда однажды в четверг обнаружил, что касса пуста. Но Люк посмеялся над ним. Он обвинял Анри в том, что в денежных вопросах у него сохранился менталитет мелкого лавочника. Возможно, то была правда. Во всяком случае, порешили, что финансы – это сфера Люка, и Анри охотно предоставлял ему свободу действий. И Люк действительно нашел способ расплатиться в субботу с персоналом. «Аванс по рекламному контракту», – объяснил он. Других тревожных сигналов не поступало. Тираж из Эспуар не увеличивался, но они каким-то чудом держались. С другой стороны, СРЛ не стала большим массовым движением, но зато завоевала позиции в провинции. Утешало и то, что коммунисты больше не нападали. Пробуждалась надежда на прочный союз, и в ноябре комитет единодушно решил поддержать Тореза против Деголя. Примечание. Поддержать Тореза против Деголя. В речи по радио 17 ноября 1945 года Деголь заявил, что предоставление коммунистам любого из главных министерских постов подорвет позиции Франции в мире. Торрес ответил на это выступление протестом против попыток поставить под сомнение национальный характер французской компартии. Конец примечания. Это очень облегчает жизнь, когда живешь в согласии с друзьями, союзниками, с самим собой, думал Анри, урывками ведя беседу с Самозелем, который принес ему статью по поводу кризиса. Урчали печатные машины, на улице стоял прекрасный осенний вечер и где-то фальшиво и весело напевал Винсан. В итоге оказалось, что даже у Самозеля были свои хорошие стороны. Его книги о Маке, отрывки из которой печатались в «Вижиланс», предсказывали большой успех, и он с таким простодушием радовался будущему триумфу, что его сердечность казалась почти искренней. «Я хочу задать вам нескромный вопрос», — сказал Самозель. «Кто-то заметил», — широко улыбнулся он, — «что нескромными бывают не вопросы, а только ответы. Вы не обязаны отвечать мне». «Меня интригует одна вещь», — продолжал он. «Как Эспуар ухитряется выживать со столь ограниченным тиражом?» «У нас нет тайных капиталов», — весело отвечал Анри. «Мы даем больше рекламы, чем прежде, вот и все объяснения. Короткие объявления, среди прочего, — это немалое средство. Думаю, я имею довольно точное представление о вашем рекламном бюджете», — сказал Самозель. «Так вот, по моим подсчетам, вы определенно должны испытывать дефицит. У нас довольно значительные долги». «Я знаю. Как знаю и то, что с июля они не увеличились, это-то и кажется мне чудом». «Должно быть, в ваших расчетах есть ошибка», — беспечно отвечал Анри. «Приходится согласиться с этим», — сказал Самозель. Вид у него был не очень уверенный, и, оставшись один, Анри рассердился на самого себя. Ему следовало назвать точные цифры. «Чудо». Именно это слово пришло ему на ум, когда Люк извлек из пустой кассы деньги на выплату жалования. «Аванс по рекламному контракту». Анри проявил легкомыслие, удовлетворившись подобным объяснением. «Какой контракт? На какую сумму аванс? И правду ли?» — сказал Люк. Анри снова почувствовал беспокойство. Самозель не имел на руках всех данных, но он умел считать. Каким образом Люку удавалось все-таки выкручиваться? Кто знает, не делал ли он тайных займов от своего имени. Никогда бы он не пошел на нечестные махинации, и все-таки следует знать, откуда берутся деньги. Когда к 2 часам утра письменные столы опустели, Анри вошел в редакционную комнату. Люк занимался расчетами. Как бы поздно Анри не уходил из газеты, Люк всегда оставался после него и считал. «Послушай, если у тебя есть минутка, давай вместе посмотрим реестры», — предложил Анри. «Мне как-никак хотелось бы разобраться в наших финансах». «У меня разгар работы», — ответил Люк. «Я могу подождать, я подожду», — сказал Анри, садясь на край стола. Люк был в одной рубашке. Он носил подтяжки, которые Анри внимательно разглядывал какое-то время. Желтые подтяжки. Люк поднял голову. «Зачем тебе вникать в денежные истории?» — спросил он. «Доверься мне». «Зачем тебе просить моего доверия, когда так просто показать мне книги?» — ответил Анри. «Ты ничего не поймешь в них. Бухгалтерия — это отдельный мир». «А в другие разы ты объяснял мне, а я все понимал. Тут нет ничего мудреного. Мы потеряем уйму времени». «Время не будет потерянным. Меня смущает то, что я не знаю, каким образом ты выкручиваешься. Давай показывай мне бухгалтерские книги. Почему ты не хочешь?» Люк пошевелил под столом ногами. Его больные ноги лежали на большой кожаной подушке. «В книгах не все отмечено», — с раздражением сказал он. «Как раз это меня и интересует», — живостью отозвался Анри. «То, что не отмечено», — он улыбнулся. «Что ты от меня скрываешь? Ты сделал займ?» «Ты запретил мне это», — проворчал Люк. «Так в чем же дело? Ты кого-то шантажируешь», — сказал Анри, лишь наполовину шутливым тоном. «И ты полагаешь, что я подвигну Эспуар на путь шантажа? Я-то?» Люк покачал головой. «Ты явно не выспался». «Послушай», — сказал Анри, — «меня не интересуют загадки. Я не хочу, чтобы Эспуар жила за счет махинаций. Храни свои секреты, а я позвоню завтра утром Трарье». «Это шантаж», — заметил Люк. «Нет, всего лишь осмотрительность. Происхождение денег Трарье мне известно. А вон откуда взялись деньги, которые свалились в кассу в прошлую субботу, я не знаю». Люк заколебался. «Это был некий добровольный взнос». Анри с опаской взглянул на Люка. Некрасивая жена, трое детей, брюшко, подтяжки, подагра, широкое сонное лицо. С виду сама безмятежность. Но в 41-м все обнаружили, что ветер безумия мог при случае всколыхнуть эту груду мяса. Именно благодаря этому и появилась Эспуар. Неужели ветер сумасбродства повеял вновь? Ты выманил у кого-то деньги? Я был на это не способен, со вздохом отвечал Люк. Нет, речь идет о даре, просто-напросто о даре. Подобные суммы просто так никто не дает. Чей дар? Я обещал хранить секрет, сказал Люк. Уж не Ламбер ли случаем? Ламбер, ему плевать на газету. Он и носа сюда никогда не показывает, разве что приходит повидать тебя, Ламбер. Тогда кто же? А ну выкладывай, в нетерпении сказал Анри, или я звоню? Ты не скажешь, что я тебе рассказал, хриплым голосом спросил Люк. Обещаешь мне это? Клянусь твоей собственной головой. Так вот, это Винсан. Анри с изумлением посмотрел на Люка, сосредоточенно глядевшего на свои ноги. «Ты что, спятил? Разве ты не понимаешь, как Винсан добывает деньги? Тебе сколько лет?» 40, с мрачным видом ответил Люк. «И я знаю, что Винсан отобрал золото у дантистов-коллаборационистов. Не вижу в этом ничего плохого. Если ты боишься, что тебя сочтут сообщником, успокойся, я принял меры предосторожности». «А Винсан? Полагаю, он тоже весьма осмотрителен. Он сломает себе шею в этих гнусных играх. Неужели ты не понимаешь? У тебя разжижение мозгов или как? Тебе будет чем гордиться, когда этот чокнутый попадется». «Я ни о чем его не просил», — сказал Люк. «Если бы я отказался от его денег, то отдал бы их лечебнице для собак. А ты не понимаешь, что, принимая их, ты поощряешь его начать все снова? Сколько раз он выручал нас? 3 раза». «И ты рассчитывал, что это будет продолжаться? Ты такой же ненормальный, как он!» Анри встал и подошел к окну. В мае, узнав, что Винсан вовлек Надин в свою банду, он крепко отчитал его, а потом на месяц отправил в Африку. По возвращении Винсан утверждал, что начал новую жизнь, и вот, пожалуйста. «Надо найти способ запугать его», — сказал Анри. «Ты обещал мне хранить секрет», — возразил Люк. Он заставил меня поклясться, что ты ничего не узнаешь, в особенности ты. Разумеется, Анри вернулся к столу. В любом случае, скажу я ему или нет, это дело не меняет. Через 10 дней надо платить по векселю, заметил Люк. Мы не сможем его оплатить. Я завтра же поговорю с Трарье, сказал Анри. Если бы только можно было выиграть 1 месяц или 2, мы уже почти выкарабкались. Почти это мало, возразил Анри. К чему упрямиться? Тираж не увеличивается, и есть риск, что Трарье со временем передумает. Анри положил руку на плечо Люка. «В чем разница, если мы все равно будем свободны, как раньше?» «Все будет по-другому», — сказал Люк. «Все будет точно так же, за исключением того, что мы избавимся от денежных неприятностей». «Но это было самое интересное», — со вздохом заметил Люк.